Пролог. Я тень. Я бегу по отверженному селению. Я спасаюсь бегством сквозь вековечный стон. По берегам реки Арно я бегу, задыхаясь, сворачивая влево на улицу Кастеллани и устремляюсь на север в тени портиков Уффици. Но они по-прежнему за мной гонятся. Они идут по моему следу с неумолимой решимостью, и их шаги раздаются все громче. Вот уже который год длится это преследование. Их настойчивость заставила меня скрыться в подполье, жить в чистилище, прозябать под землей, словно хтоническое чудище. Я — тень. Здесь, на поверхности, я обращаю взгляд к северу, но не могу отыскать прямой путь к спасению, ибо Апеннинские горы закрывают первый проблеск зари. Я миную дворец, его зубчатую башню и часы с одной стрелкой, проскальзываю среди ранних уличных торговцев на площади Сан-Ференце с их грубыми голосами и дыханием, отдающим лампредотто и жареными оливками. Примечание. Лампредотто — традиционное флорентийское блюдо из говяжьего сычуга с овощами и специями. Конец примечания. Пересекая площадь перед Барджелло, сворачиваю западнее к шпилю Бадии и смаху упираюсь в железную решетку у основания лестницы. «Здесь надо, чтобы душа была тверда». Примечание. Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, цитаты из божественной комедии Данте Алигьери даны в переводе Лозинского. Конец примечания. Я отворяю решетчатую дверь и ступаю в узкий проход, зная, что возврата оттуда уже не будет. С трудом заставляю свои ноги, будто налитые свинцом, передвигаться по старым, выщербленным мраморным ступеням, по спирали, ведущим к небу. Внизу слышится эхо голосов. Они взывают ко мне. Мои преследователи не отстают, они уже совсем близко. Они не понимают, что их ждет и что я для них сделал, неблагодарная земля. Примечание. Слова из сонета Микеланджело, посвященного Данте. Конец примечания. Я поднимаюсь, и меня вновь обступают навязчивые видения. Тела сладострастников, корчащиеся под огненным ливнем, души чревоугодников, тонущие в нечистотах, мерзкие предатели, застывшие в ледяных тисках сатаны. Я преодолеваю последние ступени и еле живым выбираюсь наверх во влажную утреннюю прохладу, кидаюсь к высокому в человеческий рост парапету и смотрю в щель между зубцами. Далеко внизу простерт благословенный город, который служил мне убежищем от тех, кто меня изгнал. Их голоса зовут, приближаясь. То, что ты сделал, — безумие. Безумие порождает безумие. «Ради любви к Господу! — кричат они. — Скажи нам, где ты его спрятал?» Именно ради любви к Господу я им и не скажу. И вот я стою, загнанный в угол, прижавшись спиной к холодному камню. Они смотрят в глубину моих ясных зеленых глаз, и их лица мрачнеют. Уговоры сменяются угрозами. «Ты знаешь, что у нас есть способы. Мы вынудим тебя открыть, где оно?» Как раз поэтому я сейчас здесь, на полпути к небу. Без предупреждения я оборачиваюсь и вскидываю руки, хватаюсь за высокий край парапета, подтягиваюсь и лезу туда, встаю на колени, потом на ноги, балансируя над пропастью. «Яви мне путь сквозь бездну, мой Вергилий!» Они растерянно бросаются вперед, хотят схватить меня за ноги, но боятся, что я потеряю равновесие и упаду. Теперь они снова умоляют меня в тихом отчаянии, но я уже отвернулся от них. Я знаю, что я должен сделать. Передо мной в головокружительной дали тянутся красные черепичные крыши. Они похожи на огненное море, освещающее эту чудесную страну, по которой некогда бродили гиганты Джотто, Донателло, Брунеллески, Микеланджело, Боттичелли. Я подвигаюсь чуть ближе к краю. «Слезай!» — кричат они. «Еще не поздно!» «Ах вы, упрямые невежды! Неужто вы не видите будущего? Неужто не понимаете, как прекрасно мое творение и как оно необходимо? Я с радостью принесу эту последнюю жертву, а заодно и уничтожу последнюю вашу надежду найти искомое. Вы ни за что не отыщете его вовремя. Мощеная булыжником площадь в сотнях футов подо мной выглядит заманчиво и словно тихая гавань. Если бы мне еще хоть капельку времени, но время единственное, чего не купить даже за все мои несметные богатства. В эти последние секунды я озираю площадь внизу, и вдруг ошеломленно замираю. Я вижу там твое лицо. Ты смотришь на меня из теней. Твой взгляд печален, и все же в нем сквозит благоговение перед тем, чего я достиг. Ты понимаешь, что у меня нет выбора. Ради любви к человечеству я должен защитить свой шедевр. Даже сейчас он растет, выжидая, тихо побулькивая в кроваво-красных водах, куда не смотрится светило. И тогда я отрываю от тебя глаза и устремляю их к горизонту. Стоя высоко над этим измученным миром, я возношу свою заключительную молитву. Господи, пусть мир вспоминает меня не как чудовищного грешника, а как достославного спасителя, ведь ты знаешь, что такова моя истинная роль. Прошу тебя, пусть человечество поймет смысл дара, который я ему оставляю. Мой дар — будущее, мой дар — спасение, мой дар — инферно. Затем я шепчу «Аминь» и совершаю свой последний шаг в бездну.